меня снова вызвали к Велору в кабинет. После нашего последнего разговора ничего хорошего я не ждала. У меня еще виднелись синяки на шее. Лечение магией мы еще не проходили, а примочки не давали такого чудодейственного эффекта. Не идти же мне с такими отметинами к ректору, возникнут вопросы. Войдя в комнату, я сразу окунулась в полумрак. На столе дракона горели два световых шарика, освещая только самого хозяина. Не дожидаясь приглашения, я села в кресло, тем самым выражая неуважение к дракону. Он никак это не прокомментировал. Сегодня Велор был на удивление серьезен и сосредоточен. Черты лица дракона заострились, глаза оставались все такими же зелеными, но их взгляд стал как-то острее. В общем, на самом деле это совсем не тот дракон, которого я узнала за прошедший год. Хамка. От хама слышу. Что ж, мы поприветствовали друг друга. Пора перейти к серьезному разговору. Я напряглась. Сколько ты хочешь денег, чтобы подать заявление об отчислении и уехать куда-нибудь в леса, чтобы ни я, ни брат тебя никогда не видели? Совершенно серьезно предложил он. Несколько секунд я пыталась осознать услышанное. Но почему он делает мне такое предложение? Я не подам заявление. Может, заманчивее будет пожизненное содержание? Странно, такая настойчивость. Зачем тебе надо, чтобы я уехала? Ты инертная и плохо поддающаяся контролю звено в моей игре. Смотря сейчас на дракона, я понимала, что ничего о нем не знаю. Весь этот год ящер терроризировал меня, унижал, издевался. Я думала из ненависти ко мне, но, вглядываясь сейчас в глаза дракона, я не видела ничего, кроме холодного расчета. Порывистый, жесткий и беспринципный человек. Таким этот сильный и суровый правитель решил показаться мне. Больше ничего. Он знал, что делает, и делал не просто так. «Зачем?» – просто спросила я, и он меня понял. «Ты умнее, чем кажешься. Сейчас я могу рассказать тебе, что произошло в этом году». Дракон встал и, подойдя к окну, посмотрел на парк Академии, скрытый в темноте. «Началось все с того, что брат сбежал, и на его поиски я потратил много времени. Это стало неожиданностью. Не думал, что он способен так хорошо спрятаться и приспособиться к обычной жизни. Приехав сюда, я узнал, что данные нашей разведки подтвердились. Он учится в Академии магии и перестал быть вторым наследником. Но, что еще хуже, он в тройке и связан с людьми, которые все портят». Я нахмурилась. «Почему я все порчу? Я просто живу и никого не трогаю». Заметив на моем лице непонимание, дракон сказал: «Ваша связь». И я поняла. Дима уязвим из-за нас, а через него можно добраться и до старшего брата. «Вижу, ты понимаешь. Была еще одна новость. Одна из тройки Дорадо. Тогда я не поверил». «А сейчас веришь?» С сарказмом осведомилась я. «Я увидел сразу же, как в первый раз поговорил с тобой». Неприятно улыбнувшись, ответил дракон. «Посмотри на себя. Ты же, как белая на черном, выделяешься всем. Самая странная женщина, которую только можно представить. Я предложил тебе денег, но ты отказалась. Почему? Чем плохо безбедно жить и не знать проблем? Но ты разозлилась и продолжила учиться. Зачем?» На этот вопрос сложно ответить. «Ты могла бы избавить себя от многих неприятных вещей, но глупость, она часто присутствует в женщине». «Вот бы тебе патлы повыдирать, шовинист!» «Тогда я устроился сюда преподавателем. Ты плохо представляла, насколько твоя жизнь может стать невыносимой. И я решил показать. Поверь мне, у меня много возможностей испортить тебе жизнь, не прибегая к каким-то серьезным методам, что может вызвать политические конфликты». «И ты решил воздействовать на меня финансово?» «Да. Увы, в отличие от оборотня, Этот вариант — единственная возможность надавить на тебя. Родственников у тебя нет. Прошлого тоже. Друзья отсутствуют. Поэтому либо угроза расправы, либо денежное вознаграждение. Расправа из-за связи с братом невозможна. Остается второе. И теперь я еще раз предлагаю тебе вознаграждение, чтобы ты исчезла из нашей жизни. Нет. Нет? Даже если я исчезну, все равно, найдя меня, ваши политические противники доберутся и до Димы. Эмоционально мы связаны. Теперь связаны еще и физически. Они в любом случае получат козырь. Но меня не интересуют ваши распри. Я не хочу быть ничьей пешкой. И чтобы этого избежать, мне нужно превратиться из никого в кого-то. Получить силу. Что вы трое можете сделать? Насмешливо спросил Велор. Тройки, которые работают слаженно и обладают полным слиянием сил, могут сравнять королевство с землей. При условии, что это сойдет им с рук. И ты думаешь, что вы сможете этого достичь? У нас есть все предпосылки. Что ж, но этого нужно еще достичь. Сможете ли вы? Вот в чем вопрос. Или до вас доберутся раньше? Вот и позаботься, чтобы не добрались. Некоторое время мы смотрели друг на друга, а потом я перевела взгляд на кисточку. В полумраке пушистик выглядел еще более нежно и мило. Хвост дракона дернулся и, обвившись вокруг ноги, спрятался. Тебе сложно представить, насколько жестоко общество драконов. У нас правит сила. Ты женщина. Тебя сломают и не посмотрят ни на честь, ни на правила. После такого заявления я рассмеялась и спросила. «А что ты знаешь о мире? Откуда я попала к вам?» «У драконов правит сила». «Да ты еще не знаешь, что это такое, когда правит сила!» Усмехнулась я. «И что ты сможешь сделать, если я решу устранить тебя, скажем, не физически, но все равно эффективно? В моих силах не только выкинуть тебя из Академии, но и сделать так, чтобы тебя никто никогда не нашел». «Тогда я сильно обижусь», — заявила я, «и перейду на сторону твоих врагов. Они однозначно меня разыщут, даже если ты спрячешь». Некоторое время мы сверлили друг друга взглядами. «Тогда тебе придется поехать с нами в Меринг». «В столицу драконов? Зачем?» «Покажете, что вы тройка, сила и поддерживаете королевскую семью. И то, что вас не просто обидеть». Я приподняла бровь. «А что взамен?» «Взамен я предложу защиту королевской семьи. Тебя примут в клан. Ну и перестану изводить тебя». «Все это очень относительно». Дракон пожал плечами. «Подумай. Все равно выхода у тебя нет». «В этом он прав. Но если я соглашусь, если все-таки решусь на договор с беспринципным ящером, должна ли я рассказать о его будущем? Решение приняли за меня. Видимо, заметив мои метания, Велор чуть подался вперед. Его поза выдала напряжение». «Ты хочешь что-то сказать?» Помолчав, я решилась. «Может, когда-то и пожалею, что рассказала, но начинать сотрудничество лучше с доверия. Ты ведь знаешь, что у меня есть дар прорицания», сообщила я, и, увидев, как заострились черты лица дракона, поняла, он догадался. «Недавно у меня было видение. А тебе?» Я принялась рассказывать о том, что мне открылось. Велор слушал молча и не перебивал. А когда я закончила, задал пару уточняющих вопросов про внешность женщины. Получив ответы, он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Я знаю, кто это, но не знал, что и она участвует в заговоре». «Надеюсь, это тебе поможет». «Еще как». Взглянул на меня дракон. «Неужели ты не поняла, что ей не удалось меня отравить только потому, что я знал? И чему вас в Академии учат?» «Вот неблагодарный змееныш! Не заставляй меня жалеть, что рассказала тебе». На это Велор только усмехнулся. «Утешься. Твоими знаниями воспользуется представитель королевской крови». Чтоб не пустить ему эту самую кровь, я направилась на выход. Но чтобы я еще раз рассказала ему что-нибудь, времени на размышления у меня не было. Постоянные занятия и тренировки его просто не оставляли. Правда, в этом году для нашего курса отменили экзамены. И еще одна радость. Я более-менее научилась контролировать свой дар. Возможно, потому, что просто стала спокойнее относиться к жизни в этом мире. Он уже не казался совершенно враждебным и чужим. Диким и ненормальным, да, но не чужим. В очередной раз, выйдя за грань мира, хотела, как обычно, приступить к медитации, как вдруг мне почудилось что-то знакомое в этих линиях. Они что-то мне напоминали. Раньше я на это не обращала внимания, но сейчас сеть очень похожа на паутину. И не одну. Одна паутина вплеталась в другую, образовывая своеобразную сеть. И если это так, то, потянувшись одновременно к разным веткам, я сохраню равновесие, и меня никуда не затянет. Я решила испытать это на практике, и все получилось. Почти сразу почувствовала, что меня пытаются вытянуть обратно, в реальность, и рефлекторно повторила свои действия, уцепившись за линии судеб. И осталась в иной реальности. Значит, и выйти отсюда я могу по своему желанию. Снова огляделась. Рядом тянулась линия, широкая, сильная. К ней влекло, и я не смогла удержаться от соблазна. Вот зачем я это сделала? Оказалось, я в теле какого-то животного, которое с нарастающим раздражением следило за отрывком будущего Велора. Незнакомая комната, светлая, просторная, с красивой мебелью и тяжелыми красными шторами. На полу такого же оттенка пушистый ковер. Зверек, в сознании которого я находилась, наполовину зарылся в ворс. Все дышало роскошью. Велор сидел в большом шикарном кресле и подозрительно смотрел на молодую темноволосую женщину, что расположилась напротив. А та разливала по бокалам какую-то настойку из изящного сосуда и мурлыкала. «Я так признательна, Эс, что вы выполнили мою маленькую просьбу. Это так важно для меня, поэтому я принесла один из лучших хмельных напитков моего рода, дабы поблагодарить вас». «Не лебези, Хисса, это тебе не идет», — мрачно усмехнувшись, заметил Велор. Заметно, что дракон не доверяет этой женщине и насторожен. Почему? Видно, они знают друг друга. «С каких пор ты так думаешь? Раньше на подобное поведение ты не обращал внимания?» Маска на лице женщины дрогнула, и глаза блеснули опасным огнем. Раздражение и ощущение опасности существа, в котором я находилась, все росли и росли. «Считаешь, что начал?» — отрезал дракон. «И к сведению, то, что когда-то мы были любовниками, не дает тебе права называть меня на «ты». Еще раз услышу, отправишься в ссылку». «Это все из-за той девки? Зачем она тебе? Я же лучше!» — зашептала Хисса. «Ни одна женщина не сравнится с ней. И ты в том числе. Она уникальное существо», — усмехнулся Велор. «У меня создалось впечатление, что речь идет обо мне. И несмотря на то, что Велор говорил обо мне совсем без восхищения, скорее с интересом исследователя, мне льстила такая исключительность». «Но, может, хоть выпьем перед расставанием? Я теперь уеду к себе в поместье», — проворковала женщина. Велор поднялся, с легкой улыбкой на лице обошел стол и оперся на него напротив драконицы. Прикоснувшись рукой к ее щеке, он сказал: «Лучше я отдам вино моим зельеварам». И сделал что-то рукой около ее шеи. С испуганным выражением лица женщина повалилась на пол, оставшись лежать. «Никто не может покуситься на отпрыска королевского рода и остаться жить», — добавил он с неприятной улыбкой. Животное, в котором я находилась, успокоилось. А я, выплывая из будущего наследника драконов, думала об одном. Как он догадался? Несколько дней я раздумывала, рассказать дракону или нет. Но так и не решила, меня отвлекли предстоящие соревнования. Зато теперь я знала одно. Мой дар под контролем, и я могу сама решать, чье будущее видеть и видит ли его вообще. Правда, непредвиденные ситуации все еще случались, но чувство управления своей жизнью придавало мне недостающую уверенность. Впервые за последние 2 года я смотрела в будущее с надеждой и строила планы.